Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 4 февраля. По народному месяцу слову Тимофей полузимник. В этот день христиане чтут память епископа Тимофея, апостола от 70, родом из города Листры, Малая Азия, 1 век. Несмотря на то, что половина зимнего времени осталась за плечами, расслабляться не стоит. Ведь не случайно в честь этого святого на Руси придумали особое понятие – «Тимофеевские морозы». Считалось, что именно с Тимофеева дня начинались самые жестокие вьюги и метели. О морозах складывали поговорки, например, такие: «Тимофеевский мороз ползимы с собой унес», «Афанасий мороз морозит нос», «А ты погоди, Тимофея дожди». Большая половина зимы миновала, синица который день голос подает, а Тимофей вдруг возьми и ошпарь землю небывалым морозом. Одно лишь утешение, не в пример крещенским, которые по неделе щеки жгут, да носы белят. Тимофеевские холода больше 2-3 дней не стоят. Зато в народе они самыми лютыми считаются. В этот день, как и в другие дни полузимники, проверяли закрома. Важно, чтобы зерна, овощей и корма для скота хватило до нового урожая. Если хозяева видели, что запасы скудны, приходилось экономить. По этому поводу говорили: «К весне мужику тяжелее, хлеб по сусекам мелеет». Не мудрено, что крестьянина Тимофея с особым вниманием за птицей и скотом присматривали, забирая хилых и ослабленных в теплые сени, а то и прямо в избах размещая новорожденных телят, ягнят и кур несушек. Хлопотали в амшанниках медовые старатели, степенные пасечники, легонько встряхивая улья и прислушиваясь к тому, как на это вмешательство пчелы откликнутся. Если из улья лишь ленивое жужжание доносилось, значит, спали себе пчелки, не бедуя и горюя, весны дожидаясь. А если отзывались они на стук беспокойным громким гудением, значит, что-то неблагополучно складывалось в пчелином семействе, и надо было поскорее в этом разобраться. И вот еще что. Хоть и лют Тимофей, а было время, когда первые в деревне рукодельницы, закутавшись потеплее, обязательно в этот день с ледяных горок на донцах спускались. Кто дальше прокатится, у той лучше лен уродится. Ну как, скажите, судьбу не испытать? Да и времени на это немного требуется. Скатилась с горы и бегом в теплую избу. Там поди уже и тесто поднялось, для знаменитых российских растягаев поставленное. За заботами, хлопотами да весельем и о погоде не забывали наблюдать, а потому примечали. Если в небесах видно солнце, значит, весна будет ранняя. Снегопад на Тимофея обещал хороший урожай зерновых. В мороз запотевают стекла, это к потеплению. Вертикальные морозные узоры на окнах – к морозам, а горизонтальные или под углом – к капели. На этот день много снега, то будущий урожай хлеба будет хорошим. И говаривали: сны на Тимофея – вещие. А те, кто по хозяйству хлопотал и перетрудился, да грыжу вдруг себе заработал, то в этот день хорошо заговаривается любая грыжа. Всему свое время – труду, заботам, праздникам. Да пребудет помощь предков во всех благих и созидательных деяниях ваших, славяне! Братья месяцы.